Глава 19. Пока Милана пялилась на него во все глаза, я аж закашлялась от неожиданности. Пинвард от такого заявления тут же прекратил дрожать и высунул из-под моих волос свой любопытный пятачок, но визжать не решился. «Чего?» Ко мне, наконец, вернулся дар речи и параллельно переполнило возмущение от наглых речей карлика. «Никакую жену вам не прислали. И вообще, я, может, уже замужем». «Это дело поправимое». Как ни в чем не бывало, отбрил меня он и продолжил знакомство. «Я принц Трор, возглавивший всех оставшихся после Столетней войны кобальдов». «Но разве кобальды — это не то же самое, что и гномы?» Ничуть не смущенный его высоким статусом, перебила старика Милана. «Не смей сравнивать нас с этим отребьем. Да, мы произошли от одних предков, но эти трусы предпочли склонить голову перед Гамаром, тогда как мы ни за что не признаем его власти в королевстве». «И чем же вы отличаетесь от гномов? Воюете с этим Гамаром или, может, каким-то другим образом мешаете его правлению? Ах, нет, вы сидите в пещере и ставите ловушки на ни в чем не повинных людей, а потом пленяете их и угрожаете женитьбой. Против кобальдов я в целом ничего не имела, но мне стало жалко маленьких гномиков, которые в моем представлении, сформированном из детских сказок, были добрым и храбрым народцем. Принца Трора мои слова рассердили не на шутку». «Нас слишком мало, чтобы воевать с Гамаром напрямую, но этот лес, что мы прозвали вотчина кобальдов, принадлежит нам. Черный король отправил к нам отряд темных эльфов, которые патрулируют его уже не первый год, ловят нас поодиночке и истребляют. Вот нам и пришлось поставить ловушки. А то, что в одну из них угодили вы, не наша вина». И замужеством я тоже никому не угрожал, прошу заметить. Это честь для любой девушки. И если ты против, твою кандидатуру я вычеркиваю из списка. Тут он перевел вопрошающий взгляд на Милану, но подруга, понимая, что он имеет в виду, тут же отрицательно покачала головой. Старик грустно вздохнул. «Что вы вообще делаете на нашей территории?» Ответить мы не успели. С другой стороны каменного зала раздался скрежет, отъехавший в сторону стены, и нашим глазам предстала еще одна небольшая группа кобальдов, тянущая веревку к другому концу, которой были привязаны, так же, как недавно мы с ведьмой, Карель и Скилла. Увидев их хоть и потрепанными, но живыми и здоровыми, я чуть в ладоши не захлопала от радости, и тут же подумала о прилично задерживающихся Скай с Варлоки. Куда нелегкая занесла этих двоих, они уже давно должны были быть здесь. «Вашество!» — крикнул один из вошедших карликов. «Мы тут двух эльфов поймали, свалились в нору прямо рядом с ловушкой. Только они того, светлые, и вроде не солдаты. Чего делать будем?» «Пока развяжите, а там посмотрим». «Ничего с ними делать не нужно». Я перевела на Трора умоляющий взгляд. «Мы вместе путешествуем. Отпустите нас». Но это было как со стеной говорить. Потеряв к нам с Миланой, как к потенциальным невестам, интерес, Трор задумчиво разглядывал с ног до головы Скиллу, которую резвые кобальды избавляли от кляпа и веревок. Сделав жест пальцами, он дождался, когда его подданные, держащие дощечку, на которой он стоял, донесут его до девушки, поднял к ней голову и прижал руку к сердцу. «Какая интересная особа! Неужели небеса сжалились надо мной и прислали мне жену? Ах ты, гад!» Слово в слово повторил. Даже обидно стало. Замуж за него я, конечно же, не собиралась. Но нельзя быть настолько неразборчивым. Скилла, удивившись такому напору, растерялась и спряталась за спину Кареля, которого кобальды успели только от кляпа избавить, но это не мешало ему расправить плечи и грозно уставиться на принца. «Только через мой труп». Старик поджал губы и отвернулся от них. «Тогда не видать вам свободы. Либо одна из этих трех девок становится моей женой, либо...» «Какого хела тут происходит?» Услышав за спиной хриплый бас оборотня, я чуть на каменный пол не упала от облегчения. «Принесла нелегкая». Пинвард, которого я продолжала прижимать к плечу, опять спрятался в волосах. Трор и вся его свита, и мы с ребятами вчетвером повернулись к тому камню, через который мы с Миланой попали в этот зал, и увидели стоящих в проходе неважно выглядящих оборотней с демоном, чьи взгляды метали молнии. У обоих костяшки пальцев были в синяках, разбиты губы и синяки на скулах. На их солдатской униформе и у варлоки на рогах сверкали капли крови. Мужчины, похоже, не избежали хорошей драки, и теперь была понятна причина их столь долгой задержки, которую я без сомнения могла назвать уважительной. «Это еще кто такие?» Пришел в себя принц Трор и грозно взглянул на незваных гостей. «У нас сегодня что, день открытых дверей? Кто пропустил? Тот, кто хотел задержать, сейчас пытается оклематься там, в пещере», — кивнул головой себе за спину демон. «А ты, гном, у нас на очереди». «Убийцы! На вас кровь моих людей!» Испугавшись за своих стражников, воскликнул Трор. «Мы никого не убивали, и кровь эта принадлежит напавшим на нас солдатам Гамара». Свирепое выражение лица Ская даже меня напугало до жути, не то что принца. Тот опять же жестом велел своим подчиненным окружить его плотным кольцом и возвышался теперь над ними, стоя на своей дощечке. «Это ничего не меняет. Мы вас к себе не звали, а потому попрошу вас удалиться». На последнем слове голос Трора дрогнул, и мне стало безумно жаль этого, в общем-то, не злого старика. Выйдя вперед, я решила заговорить с ним от лица всей нашей шестерки. «Принц Трор, наш отряд угодил в ваши ловушки, убегая от солдат Черного Короля. Мы не знали, что в этом лесу обитают кобальды, иначе не были бы так удивлены встрече с вами». Дипломат во мне громко аплодировал. «Не могли бы вы приютить нас до завтрашнего дня, пока темные эльфы не прекратят поиски? Мы вас не стесним». Принц поднял глаза к потолку, видимо, обдумывая мои слова. «Хорошо. Но мне нужна жена». «Зачем?» — воскликнули я, Милана и Скилла в унисон. Скай, Варлоки и Карель дружно зарычали, а Пинвард, поддержав нас шестерых, громко хрюкнул. «Мне нужен высокий и храбрый наследник, что смог бы повести наш народ на войну с Черным Королем, не боясь его. С местными женщинами у меня получится такой же, как и я, полурослик, у которого душа в пятке будет уходить при каждом постороннем чихе. Мы не можем прятаться тут всю жизнь». В его голосе слышалась грусть и тоска, из-за которых у меня по щекам побежали слезы, что быстро высохли, стоило принцу продолжить говорить. «Я как-то блондиночек больше люблю, так что согласен либо на зеленоглазку, либо на эльфийку». Скай сорвался с места, схватил меня за талию и прижал к своей груди. «Никаких тебе жен, старик. Мы пришли в этот лес вшестером. Вшестером его и покинем». Меня в жизни мало кто так защищал, ну, кроме бабули. Поэтому от слов оборотника в груди защемило, а в животе словно бабочки запорхали. Понимая, что ссориться с серьезно настроенными мужчинами им невыгодно, Трор обиженно выдохнул. «Хорошо, мои ребята покажут, где вам расположиться, но только на одну ночь. Мне такого соблазна в виде трех высоких девок в городе не нужно». При слове «город» я насторожилась, но вопросы задавать не стала, еще как передумает. «А ты, зверь, можешь найти Вара, нашего кузнеца. Он избавит тебя от обруча». «Как? Вы и кандуганские ошейники снимать умеете?» — ахнула Милана. «Естественно. Их же делало отребье, что считается нашими сородичами. Тьфу на них!» Стоящий позади меня оборотник весело присвистнул.